раздавленного танком «Тигр» в Аахене. Он ударил меня снова. Это за Эдди Маккарти. Он был разорван на части снарядом в Арденнах. Эдди собирался стать доктором. Он отвел назад свою огромную ногу, чтобы ударить меня по голове. «А это за...» — сказал он. И это было последнее, что я услышал. Удар был за кого-то, тоже убитого на войне. Я был избит до бесчувствия. Потом Рэзи рассказала мне, что за подарок был для меня в его сумке, и что он сказал напоследок. «Я единственный, кто не забыл эту войну», — сказал он мне, хотя я не мог его услышать. «Другие, как я понимаю, забыли, но только не я. Я принес тебе это, чтобы ты избавил других от забот». И он ушел. Рэзи сунула веревочную петлю в мусорный ящик, где на следующее утро ее нашел мусорщик по имени Ласло Сомбати. Сомбати и в самом деле повесился на ней, но это уже другая история. А теперь о моей истории. Я пришел в себя на ломаной тахте в захламленной, жарко натопленной комнате, увешанной заплесневелыми фашистскими знаменами. Там был картонный камин, грошовый символ счастливого Рождества. В нем были картонные березовые поленья, красный электрический свет и целлофановые языки вечного огня. Над камином висела цветная литография Адольфа Гитлера. Она была обрамлена черным шелком. Я был раздет до своего оливкового нижнего белья и укрыт покрывалом под леопардовую шкуру. Я застонал, сел, и огненные ракеты впились мне в голову. Я посмотрел на леопардовую шкуру и что-то промычал. «Что ты сказал, дорогой?» — спросила Рэзи. Она сидела совсем рядом с тахтой, но я не заметил ее, пока она не заговорила. «Не говори мне», — сказал я, заворачиваясь плотнее в леопардовую шкуру. «Это я снова с готентотами». Глава 27. Спасители-хранители. Мои консультанты здесь, в тюрьме, живые энергичные молодые люди, снабдили меня фотокопией статьи из «Нью-Йоркской Таймс», рассказывающей о смерти Ласло Сомбати, который повесился на веревке, предназначенной мне. Значит, мне это не приснилось. Сомбати отмочил эту шутку на следующую ночь после того, как меня избили. Согласно «Таймс», он приехал в Америку из Венгрии, где в рядах борцов за свободу боролся против русских. «Таймс» сообщала, что он был братоубийцей, то есть убил своего брата Миклоша, помощника министра образования Венгрии. Перед тем, как уснуть навсегда, Сомбати написал записку и приколол ее к штанине. В записке не было ни слова о том, что он убил своего брата. Он жаловался, что был уважаемым ветеринаром в Венгрии, а в Америке ему не разрешили практиковать. Он с горечью высказывался о свободе в Америке. Он считает, что она иллюзорна. В финальном фанданго паранойи и мазохизма Сомбати закончил записку намеком, будто он знает, как лечить рак. Американские врачи, писал он, смеялись над ним, когда он пытался им об этом рассказать. Ну, хватит о Сомбати. Что касается комнаты, где я очнулся после того, как меня избили, ну, это был подвал, оборудованный для Железной гвардии белых сыновей американской конституции покойным Августом Крабтауэром. Подвал доктора Лайонеля Джи Джонса, ДСХ-ДБ. Где-то выше работала печатная машина, выпускающая листовки белого христианского минитмена. Из какой-то другой комнаты в подвале, которая частично поглощала звук, доносился идиотский монотонный треск учебной стрельбы. После моего избиения первую помощь оказал мне молодой доктор Абрахам Эпштейн, который констатировал смерть Крабтауэра. Из квартиры Эпштейнов Рэйзи позвонила доктору Джонсу и попросила совета и помощи. «Почему Джонсу?» — спросил я. «Ну, он единственный человек в этой стране, которому я могу доверять», — сказала она. «Он единственный человек, который, я уверена, на твоей стороне». «Чего стоит жизнь без друзей?» — сказал я. Я ничего не мог вспомнить, но Рэйзи рассказала мне, что я пришел в себя в квартире Эпштейнов. Джонс посадил нас с Рэзи в свой лимузин, привез в больницу, где мне сделали рентген. Три ребра были сломаны, и меня забинтовали. Потом меня перевезли в подвал Джонса и уложили в постель. «Почему сюда?» — спросил я. «Ты здесь в большей безопасности. От кого?» от евреев.